Рейлан. Я не могу выпустить Риону из объятий. Возможно, я прижимаю ее слишком крепко, но не могу расслабить хватку. Мне не следовало оставлять ее в доме одну. Как Джин, мать его, нашел ее? Возможно, дело в письмах, должно быть, он отследил IP-адрес или в звонках. Так или иначе, я был неосмотрителен, и это больше не повторится. Я целую Риону, чувствуя остатки адреналина у нее на губах и ощущая, как она дрожит от быстрого бега по двору. «Что будем с ним делать?» — спрашивает Риона, глядя на тело поверженного убийцы. «Похороню его где-нибудь за территорией», — говорю я. «Только не сейчас», — просит она. «Хорошо», — обещаю я. Я не собираюсь отпускать ее ни на секунду. Наоборот, я подхватываю Риону и несу в дом, поднимаюсь по лестнице, захожу в ее спальню и укладываю девушку поверх покрывала. Затем я целую ее, прижимая к подушкам и проводя руками по ее телу, чтобы убедиться, что она не пострадала. Мы оба еще на взводе, и в нас кипит нервная энергия, которую нужно куда-то выбросить. Риона снимает с себя одежду и забирается на меня верхом. Ее бледная кожа сияет в лунном свете, льющемся сквозь окно. Ее волосы кажутся темно-каштановыми, а глаза зеленые, как мох. Она похожа на существо, которое можно встретить в чаще леса. Нечто, что способно сбить вас с пути, зачем вы с радостью последуете навстречу своей гибели. Девушка садится верхом на мои бедра, поглаживая мой член своими половыми губами. Это так приятно, что мне кажется, будто я уже внутри нее, хотя я вижу, что еще даже не проник. Она просто медленно трется клитором о ствол моего члена. Я мог бы часами смотреть, как надо мной извивается ее стройное тело. Риона выглядит нечеловечески прекрасно. Слишком красиво, чтобы дотянуться и коснуться ее. Но от этого я не могу удержаться. Я глажу ее груди, и девушка наклоняется, чтобы они упали мне в руки. Риона подкручивает бедра и трется сосками, а мои ладони в такт скольжению. Ее грудь мягкая, а соски твердые. Я скольжу ладонями по ее телу, следуя изгибу талии. Тело девушки напоминает скрипку. Оно совершенной формы и идеально сбалансировано. Мне хочется играть на нем, как на инструменте. Хочется извлекать из Рионы как можно больше невероятных звуков. Она тянется рукой и хватает мой член, наконец-то направляя его внутрь. Черт побери, это чувство. Я ощущаю тепло и почти болезненную тугость. Но мой член скользит гладко, а Риона размеренно, но все сильнее подкручивает бедра, сидя на мне верхом. Она наклоняется, и ее груди оказываются прямо у меня перед лицом. Я беру одну в рот и посасываю, пока Риона продолжает двигаться на мне. Я полулежу на подушках и кладу руку ей на поясницу, чтобы притянуть девушку ближе и взять в рот как можно больше. Риона стонет. Она обвивает руками мою шею, крепче прижимая мое лицо к своей груди, и скачет на мне все сильнее и сильнее. Ее бедра двигаются короткими и неистовыми дугообразными движениями, пока она усиливает давление на клитор. Я снова хватаю ее за талию, помогая сильнее опускаться на мое тело, входя в нее все глубже. Ее теплые волнистые волосы упали мне на лицо. Мне нравится их запах и то, как они щекочут мне кожу. Мне все мало. Каждый раз, когда мы так близки, мне хочется еще больше. Я не хочу, чтобы это заканчивалось. Я обхватываю ее лицо и целую, когда Риона начинает кончать. Она издает стон прямо мне в рот, когда оргазм накатывает на нее, а ее киска ритмично сжимается вокруг моего члена, и все ее тело становится натянутым, как тетива. Затем Риона обрушивается на меня, и я переворачиваю ее, чтобы самому оказаться сверху и кончить. Я кладу девушку на живот и вхожу в нее сзади. Прижав Риону к кровати, я вновь скольжу в нее своим членом и жестко трахаю, так что с каждым моим проникновением под нами содрогается кровать. Я могу думать лишь об этом. Ты моя, я спас тебе жизнь, и теперь ты принадлежишь мне. От этой мысли я буквально взрываюсь внутри нее. Мне кажется, когда я с Рионой, я кончаю в 10 раз интенсивнее, выпуская сперму струю за струей, в таком объеме, что это приносит мне чувство огромного облегчения. Это влажное тело кажется эротичным и первобытным. Я словно помечаю Риону, заявляя на нее свои права. Мы засыпаем прямо так, лицом в кровать, и я до сих пор в Рионе. После того, что мы пережили, кажется, уснуть невозможно. Но нам настолько удается расслабиться друг с другом, что это смывает даже самый сильный стресс, не оставляя ничего, кроме умиротворяющего тепла. Стоит первым серым лучам рассветного солнца проникнуть сквозь окно, как я просыпаюсь. Нельзя оставлять тело Джина лежать во дворе. «Куда ты?» — сонно спрашивает Риона. «Мне нужно убрать, ну, ты знаешь», — говорю я. Риона садится. В лучах утреннего солнца она выглядит невероятно сексуально. Ее волосы спутались и распушились, кожа порозовела ото сна, а в глазах отчего-то читается тревога. «Я пойду с тобой», — говорит она. «Это не обязательно, но я хочу». Мы быстро одеваемся, спускаемся по лестнице и выходим через заднюю дверь. На секунду на меня накатывает болезненный страх, что Джин мог испариться, что он неубиваемый. Но его тело лежит там же, где мы его и оставили, пыльное, окровавленное, удивительно жалкое. Риона смотрит на него и отводит взгляд. Кажется, ее вот-вот стошнит. «Не возись с ним», — говорю я ей. «Просто принеси пару лопат из сарая». Я указываю на постройку, где хранится большинство наших инструментов. Пока Риона ходит за лопатами, я вывожу Брута, Пенни и Горацио из конюшни. Первых двух лошадей я седлаю, а затем взваливаю тело Джина на спину Горацио. Конь фыркает и нервно делает несколько шагов в сторону. Похоже, он понимает, что с его наездником что-то не так. Я помогаю Рионе сесть на Пенни, а сам сажусь на Брута и беру лопаты. Мы скачем через поля. Солнце только-только взошло, яркое и холодное, оно искрится на покрытой инеем траве. Мы направляемся в самый дальний, наименее посещаемый уголок ранчо. Я намеренно выбираю непривлекательное место, чтобы не омрачать ни один живописный уголок воспоминаниями о Джинне. Мы начинаем копать. Я удивлен, с каким упорством Риона подходит к этому делу, хотя чему удивляться, зная ее подход к работе. Однако видеть, как она копает тяжелую каменистую землю, пока у нее по лицу не начинает течь пот, а ладони не покрываются волдырями, это совсем другое дело. «Позволь, я закончу», — говорю я, пытаясь остановить ее. «Нет», — отвечает Риона, упрямо качая головой. «Я могу помочь». Наконец, яма становится достаточно глубокой, и я скидываю туда тело Джина. Затем, без церемоний, мы начинаем его закапывать. Когда я рассказывал Рионе о том, что случилось с Элисом, я и представить себе не мог, что 12 часов спустя также буду закапывать тело. Ирония судьбы. Похоже, Риона думает о том же. Она переводит на меня серьезный взгляд и говорит: «Теперь у нас тоже есть своя маленькая тайна». Когда мы почти закончили засыпать могилу, мой телефон вибрирует в кармане. Я достаю его и вижу номер Кэллома, после чего передаю трубку Рионе. «Да», — говорит она. Я слышу отдаленные звуки голоса Кэлла, но не могу разобрать слов. Я наблюдаю за лицом Рионы, пока она слушает, и ее темные брови хмурятся. «Ясно», — говорит она. «Спасибо, что рассказал». Она заканчивает разговор и передает мне телефон. Что он сказал? «Они нашли Джоша». Я снова помогаю Рионе оседлать Пенни, а сам забираюсь на Брута и веду Горацио за собой. Избавленный от своей поклажи, он радостно цокает по дороге. «Они обнаружили его автомобиль на долгосрочной парковке в аэропорту», — говорит Риона. «Он сидел на переднем сиденье. Мертвый. Выглядит так, словно Джош выстрелил себе в голову». «Выглядит так?» Риона пожимает плечами. «Так они сказали». «Я хмурюсь. Они думают, что он пытался улететь. И что? Потерял самообладание? Понял, что твоя семья так или иначе достанет его, так что лучше покончить совсем самому?» «Наверное», — говорит Риона. Размышляя, я делаю глубокий выдох. «И что теперь?» — спрашиваю я. «Похоже, я еду домой», — отвечает девушка. «Я не хочу, чтобы Риона уезжала, и не думаю, что она сама этого хочет. Не по-настоящему». «Ты могла бы остаться?» — говорю я. Риона издает нетерпеливый и пренебрежительный звук. «Чтобы заниматься чем?» — спрашивает она. «Стать фермершей. Я люблю свою работу». «Правда?» — уточняю я. Девушка приготовилась обороняться. «Разумеется. Не уверен, что это так». Она откидывает волосы назад и смотрит на меня, прищурившись. «О чем ты?» «Я думаю, ты хороша в своей работе, и я думаю, она не дает тебе скучать. Но не уверен, что тебе так уж важно выстраивать империю Гриффинов». Я снова вижу, как вспыхивает зеленое пламя в ее глазах. «Я понимаю, что злю ее, но мне плевать. Ты провел со мной несколько недель и думаешь, понял, что мне надо?» — требовательно спрашивает она. «Думаешь, знаешь лучше, чем я?» «Я действительно узнал тебя, Риона», — спокойно говорю я. «Ты считаешь себя независимой и неуязвимой. Думаешь, что хочешь власти в своей семье. А я думаю, что тебе нужно нечто гораздо более личное». «Что?» — требует ответа она. «Тебе нужно быть любимой», — говорю ей я. «Ты ничуть не выше этого. Ты была счастлива здесь со мной. Счастливее, чем дома». Крепко сжав губы, Риона не сводит с меня взгляд. Я вижу, что она злится, но не спешит с ответом. С трудом сглатывая, девушка говорит. «Мне действительно тут нравится, но я не собираюсь бросать все, над чем работала в Чикаго. Мне нужно это партнерство. Я заслужила его. Я благодарна за все, что ты сделал для меня, все, что сделала твоя семья, но здесь мне не место. Это твой дом, не мой». На меня накатывает тяжелое и мрачное разочарование. Я не осознавал, как сильно надеялся, что Риона останется. После всего, что мы пережили вместе, после всего, что узнали друг от друга, я думал, она связана со мной так же, как я связан с ней. Но я ошибся. Рионе не терпится вернуться домой. Джинна больше нет, и Джоша Хейла тоже. Больше ей никто не угрожает, так что я ей не нужен. Я слишком хорошо сделал свою работу. «Мне жаль», — тихо говорит Риона. Она не просит меня поехать с ней в Чикаго, понимая, что я в долгу перед своей семьей после долгого отсутствия. И все же мы оба сейчас не кажемся счастливыми. Мы полны решимости, но не сказать, что довольны своим выбором. Остаток пути до дома мы скачем в тишине.